Наша главная, пристрастная, но объективная свидетельница Люда Штерн вспоминает Тамару Зибунову как симпатичную, добрую, терпеливую женщину, отличную хозяйку, создавшую Довлатову уют, которого ему всегда не хватало. Я была у Тамары Сергея в Таллине. Они жили вовсе не в огромном и облезлом, как писала Клепикова, а в деревянном трехэтажном вполне симпатичном доме на улице Вируки, бывшее Рабчинского. 3 сентября 2003 года, заметьте, гораздо раньше, чем в Петербурге, на фасаде этого дома появилась мемориальная доска. Здесь жил русский писатель Сергей Довлатов. Этот дом воспет Евгением Рейном в стихотворении, посвященном Тамаре Зибуновой. Деревянный дом у вокзала, безобразные окраины Ганзы, где внезапно зауважала, приютила свои сарказмы просвещенная часть России. Вот еще одно свидетельство Люды Штерн, которому следует доверять. Итак, небольшой деревянный дом вдоль улицы Каштановой аллеи. Из окон виден двор с кустами сирени и шиповника. Тамарина двухкомнатная квартира была похожа на большинство квартир советской интеллигенции, не обласканной режимом. В комнате, где принимали гостей, изразцовая печь, тахта, дубовый раздвижной стол, старинный книжный шкаф карельской березы, письменный стол педантичного Довлатова в идеальном порядке. На полу настоящий персидский, во всю комнату ковер. В этой и останавливались, приезжая в Таллин, наши друзья, в том числе и Бродский, которому Тамарина квартира нравилась нестандартностью, уютом и тихим зеленым районом в 5 минутах от старого города. Вскоре удачно определяется и способ существования. Некоторое время Довлатов работает в кочегарке. К счастью, бурный его темперамент не позволил ему стать писателем-кочегаром. Таких было много тогда. В первую очередь они пили портвейн, потом философствовали, потом, естественно, кочегарили, и лишь потом что-то писали, а часто и не писали вообще. Зачем, когда тебя и так высоко ценят твои друзья? Довлатов, к счастью, в кочегарке не засиделся. Вскоре он... Явно не без помощи Тамары и Миши Рогинского уж работает в портовой многотиражке, а потом в главной солидной таллинской газете «Советской Эстонии». Только в сказочном Таллине возможно такое чудо. Золотое перо Довлатова сразу озарило тусклые небосклоны эстонской прессы, хотя там и работали достойные профессионалы, отношения с которыми, естественно, были гораздо нормальнее и успешнее, чем в довлатовской прозе. Если жить жизнью его героя, через неделю вылетишь откуда угодно. Все коллеги-журналисты вспоминают о весьма профессиональной и тщательной работе Довлатова. Не зря даже инструктор ЦК Эстонии Иван Труль, сыгравший в жизни Довлатова немалую роль, полюбил его сперва именно за блистательные публикации в прессе. Главный редактор газеты Генрих Туронок вовсе не был так глуп и труслив, как в довлатовском компромиссе. Рабочую, даже творческую, насколько это было возможно тогда, атмосферу в газете, он умело поддерживал. Все говорят о его польской учтивости, умении решать проблемы сотрудников и нацеливать их перо в нужном направлении, при этом не ломая их, учитывая каждую индивидуальность. Подтверждаю, что в те годы газету «Советской Эстонии» читать было интереснее и приятнее, чем наши газеты. Довлатов не просто отсиживает часы, нет, он работает вполне успешно. Изданные после его смерти его женой и дочкой газетные публикации Довлатова восхищают высший класс журналистики. Довлатов не просто служит, проявляет инициативу. Вместе с сотрудницей газеты Еленой Сокульской он придумывает детскую страничку «Эстонские слова», чтобы дети в Таллине, говорившим тогда в основном на русском, изучали с детства эстонский язык. Лена Скульская, друзья ее звали Лиля, умная, талантливая, очаровательная и надежная, стала верным другом Довлатова, причем на всю жизнь. Их переписка открывает нам многие важные события жизни Сергея. Был с ним и веселый, умный и слегка циничный, как все мы тогда, Миша Рогинский. Именно с такими рядом удобно и весело жить. Столь ценимый нами эстонский комфорт. Натуральное дерево, запах хорошего кофе, уютная полутьма. Царил в доступном лишь своим, тогда это особо ценилось, баре, здании редакции. Довлатов скоро стал там королем. Вокруг него толпились поклонники и поклонницы. Казалось, чего же еще? Но блистательный и трагический компромисс складывался тогда именно из той жизни. Именно тогда. Трудно даже представить, как это могло быть. Известен удивительный эпизод жизни Чехова, столь любимого Довлатовым. Было лето. На даче Чехова жили гости. Чехов часто ездил в лодки с барышнями на пикники, много шутил, смеялся, выглядел счастливым, беззаботным. И, оказывается, именно в эти дни и часы он обдумывал и писал «Палату номер 6», одно из самых странных и трагических своих сочинений. Загадочный народ писатели. Чего им в этой жизни не хватает? Довлатовскому умению организовать круг персонажей из самых разных людей можно позавидовать. Хоть завидовать бесполезно, не поможет. Гонорар этой группе поддержки, искаженное их изображение в прозе, придет не скоро и в валюте для многих неприемлемой.